Юра не допускал, что компаньонов могут посещать подобные мысли. Куда они без него? Он незаменим. Судьба Равенского баловала и периодически по заслугам, считал он, подбрасывала подарки. Соскок или заскок Петрова был очередным подарком. Мечта плыла Равенскому в руки, роль кормчего взяла на себя жена. Лена Равенская посмотрела на стол, накрытый к ужину, и осталась довольна. Серебро подсвечников, столовых приборов, блюд, старинный хрусталь, тарелки мейзенского фарфора, букет свежих роз и тропических резных листьев в настоящей вазе для середины обеденного стола с несколькими отделениями и ярусами. Стильно, шикарно и богато. Стол накрыт для двоих, для нее и мужа. У них праздник, который не годится отмечать в ресторане, только дома, без чужих глаз и ушей. Она встретила мужа у порога, поцеловала в щеку. «Все в порядке?» «Да, отлично. Пиджак можешь снять, а галстук нет, и не переобувайся». «Почему?» «Ну, Юрашка, за праздничным столом без галстука и в тапочках». Юра оценил ее старания. «Класс! Выпьем за наш класс!» — рассмеялась Лена и подняла фужер. Они чокнулись, хрусталь красиво отозвался. Когда покончили с деликатесными закусками, Лена принесла из кухни серебряное блюдо с крышкой. Под ней обнаружилась мраморная говядина, которую специально привезли из Японии. Порция в токийском ресторане стоит $100. Лена сообщила мужу, во сколько ей обошлось блюдо. Хотя полосатая говядина мало отличалась от телятины, после слов жены Юра почувствовал особый вкус. От десертов они давно отказались, заботясь о фигуре. На маленьком столике рядом с диваном Лена поставила вазочки с орешками, сухофруктами, позолоченную досточку со швейцарским сыром и специальным ножом. Выставила бутылки ликеров и портвейнов. Они перебрались на диван. Лена подняла тост. «За моего мужа, самого обаятельного, сильного и умного мужчину!» «Спасибо, Ленка, ты потрясающая женщина. Благодаря тебе!» Теперь, когда они поужинали и расслабились, можно было поговорить о поводе к торжеству. «Все прошло гладко?» — спросила Лена. «Без сучка и задоринки. Как Потапыч?» «Комплексует. Он все-таки у вас идиот. За пустяки получить 5% и комплексовать. Да если бы Петров сам продавал акции, он бы цену на порядок выше запросил. Знаешь, нам надо подумать, как со временем получить пакет Потапыча». «Заманчиво», — согласился Юра, — «но больше никаких бандитских разборок, это опасно. Не волнуйся. Думаю, все пойдет естественным путем. Потапыч постареет, или у него, например, обнаружится тяжелая болезнь. Зачем ему головная боль с холдингом? Ему о здоровье надо будет думать. Вот он и продаст тебе свои акции. Он не продешевит. Зато петровский пакет мы получили за бесценок. А этот? Каблуков? Его не раскопают? Ха-ха-ха! Из могилы! Я же тебе рассказывала. Я снимала у Каблукова квартиру. Он жил у дочери в каком-то Зарюпинске. Там и помер. Паспорт его не нашли. Я припрятала. Квартиру родственники до сих пор сдают. Ты считаешь, все концы надежно спрятаны? Ну, сам посуди. До Каблукова не добраться. Тренер и его братки слиняли за рубеж. Они меня в глаза не видели, я с ними только по телефону говорила. И вышла на них окольными путями. Мой брат двоюродный однажды обмолвился, что его тренер в бандиты подался. Найти тренера было делом техники, но я и не наследила сама. Как ты думаешь, где они, Петрова, а? Они его «Точно?» — запинаясь, спросил Юра. «Не думай об этом», — успокоила Лена. «Он сам во всем виноват. Если бы он не взбрыкнул, разве мы бы решились? Ты сам говорил, большой бизнес, не детские бирюльки. Тут не заявляют, я больше не играю». «Точно?» «Поставил меня раком, а сам на тюленей решил охотиться».